Джин Бакстер опять засмеялась негромко и хрипловато и прижалась к Фрэнку спиной, закинув голову. Руки его соскользнули с ее плеч и как-то сами, совершенно сами, непроизвольно, сомкнулись ниже. «Вы хоть целоваться-то умеете?» — спросила она деловито. «Конечно, он вообще умел, но только ему не очень хотелось целоваться с этой Бакстер. И поэтому, когда они все-таки поцеловались, то скорее по ее инициативе. Ну, а потом он сделал уже это и сам. Раз или другой, трудно сказать, может быть, и три. Все-таки она была красива, гораздо красивее, чем там в комнате при ярком свете. И звезды летели взад и вперед. Точно все небо раскачивалось гигантским маятником. И музыка слышалась из комнат, где танцевали остальные. Очень красивая музыка. Не какой-нибудь рокинг, а что-то южноамериканское, что он слышал уже не раз и всегда думал при этом о Триксе Альварадо и был уверен, что в следующий раз, услышав эту проклятую музыку, он непременно расплачется, как мальчишка, хотя плакать ему в жизни пришлось до сих пор только два раза. В 43-м году, когда его письмо к отцу вернулось с четким фиолетовым штемпелем, адресат убит в бою. И еще в ту ночь в Брюсселе. Сейчас он снова слушал эту проклятую музыку и думал о Триксе Альварадо и целовал совсем другую. Ее машина стояла в самом конце, такая открытая, серебристая. «Пустили бы вы меня к рулю», — посмеивались, сказала Джин, передавая ему ключи. «Или рискнем?» Сердито сопя и стараясь сосредоточиться, Фрэнк обшарил переднюю панель, включил освещение приборов, стал нащупывать ногами педали. «Вторую не ищите», — сказала Джин. «Это гидроматик. Может, все-таки лучше мне?» Фрэнк, не отвечая, запустил мотор и с места дал полный газ. Только непривычно мягкая гидропередача спасла их от аварии. Проехав несколько блоков, он почти отрезвел. Он почему-то всегда трезвел за рулем. Джин указывала дорогу. Прямо, направо, свернуть вон у того указателя, теперь снова прямо. Они были уже в поле. Во всяком случае, огни и рекламы остались позади. Городок-то, в общем, небольшой. Не успеешь оглянуться, как проскакиваешь его из конца в конец. Она достала плоскую фляжку. Фрэнк пил прямо из горлышка, запрокинув голову, удерживая руль одной рукой. Она тоже здорово насосалась у девчонок, хотя держала себя в руках. Закурив сигарету, она сунула ее в рот Фрэнку, потом зажгла вторую уже для себя. Фрэнк снова начал пьянеть. «Разобьемся!» Выговорил он с усилием и прибавил скорости. «Не стоит», — сказала Джин. «Едем лучше ко мне. На первом перекрестке разворачивайтесь и обратно».